История о Лиле. Васиштха продолжил. О Рама! Как с точки зрения просветленного состояния нет никакой материальности в объектах, видимых во сне, так и материальность этого мира только кажущаяся, и на самом деле мир является чистым сознанием. В мираже нет даже капли воды в реке, и также ни в каком смысле нет реального мира, только чистое сознание. Только знание, основанное на невежестве, крепко держится за понятие мира. На самом деле нет разницы в значении слов «мир», «брахман», «бесконечность» и «высшее я». Мир также истинен по отношению к брахману, как воздушный замок во сне истинен по отношению к ощущениям бодрствующего сознания. Поэтому мир и космическое сознание – это синонимы. Однажды у Рама жил-был на земле царь Падма. Он был хорош во всех отношениях, и своим собственным характером и правлением он приумножал славу своей династии. Он уважал религиозные традиции, как океан уважает авторитет побережья. Он покорил своих врагов, как солнце покоряет тьму. Как огонь превращает сено в пепел, он уничтожил порок в обществе. Святые мужи полагались на него, как боги полагаются на небеса. Он был воплощением всех добродетелей. Его противники дрожали перед ним на поле боя, как под порывами ветра дрожат листья у лиан. Он был хорошо образован и владел разными искусствами. Для него не было ничего невозможного. У этого царя была жена Лила. Она достигла многого для женщины и к тому же была красавицей. Она казалась воплощенной богиней Лакшми на земле. Ее голос был мягким, походка легкой, а улыбка распространяла вокруг приятное удовольствие лунного света. Она была светлого телосложения и сладка, как мед. Ее руки были мягки и деликатны, тело чисто и прозрачно, как воды святой реки Ганги. И так же, как благословенно прикосновение к водам Ганги, так же благословенно было и ее прикосновение. Она обожала своего мужа Падму и знала, как ему услужить, чем его порадовать. Она была едина с царем и делила его радости и печали. Она была воистину вторым я царя. Царь Падма и царица Лила жили идеальной жизнью. Они наслаждались жизнью всеми возможными негреховными способами. Они были молоды и полны жизни, как боги, и их любовь друг к другу была чиста и сильна, безо всякого притворства и искусственности. Однажды царица Лила подумала: «Мой замечательный муж дороже мне моей собственной жизни. Что бы такого сделать, чтобы мы вдвоем могли жить вечно, наслаждаясь радостями жизни? Для этого я немедленно начну аскетические практики, какие посоветуют мне мудрые люди для исполнения своих желаний». Она пошла искать совета мудрых. Мудрецы ей сказали: аскетические практики и телесные страдания, повторение мантр и дисциплинированная жизнь несомненно приведут тебя к достижению всего, что только возможно в этом мире. но физическое бессмертие в этом мире невозможно. Царица подумала над этим советом и решила: «Если мне придется умереть раньше моего мужа, тогда я достигну самоосознания и буду свободна от страданий. Но если он умрет до меня, тогда я должна сейчас постараться, чтобы полубоги исполнили мое желание и чтобы его дух не мог покинуть наш дворец. Я буду счастливо жить, зная, что он всегда здесь со мной». Решив так, Лила тут же стала молиться богине Сарасвати, даже не обсудив свои намерения с мужем. Она кушала только раз в три ночи, после продолжительной молитвы Богу, святым, учителю, ученым и мудрецам. Она была совершенно уверена, что ее старания не пропадут даром. Эта уверенность придавала ей силы следовать и дальше аскетическим практикам. Хотя она не раскрыла своих замыслов перед мужем, ее отношения с ним не пострадали ни в каких аспектах из-за ее практик. После сотни таких тройночных бдений и молений богиня Сарасвати появилась перед ней и исполнила ее желание. Лила попросила: «О Божественная Мать, выполни две моих просьбы. Когда мой муж покинет свое тело, пусть его дух остается во дворце. И еще, когда бы я ни молилась тебе, всегда являйся передо мной». Сарасвати пообещала выполнить оба желания и пропала. Время шло. Царь Падма, смертельно раненый на поле боя, умер во дворце. Царица Лила была безутешна. Когда она была погружена в горе, голос с небес заговорил с ней. Голос Сарасвати сказал: «Мое дитя, покрой тело царя цветами, и оно не будет гнить. Он не покинет дворца». Лила так и сделала. Но она не была удовлетворена. Она вызвала богиню Сарасвати, которая появилась перед ней и сказала: «Мое дитя, почему ты страдаешь? Страдания, как вода в мираже, только иллюзии». Лила спросила ее: «Молю тебя, скажи мне, где сейчас мой муж?» Богиня ответила: «О, Лила, есть три типа пространств – психическое пространство, физическое и бесконечное пространство сознания. Из них наиболее тонким является пространство бесконечного сознания. Методом интенсивной медитации на этом бесконечном пространстве сознания ты можешь увидеть и ощутить присутствие кого угодно, твоего мужа, например, чье тело находится в этом бесконечном пространстве, хотя тут ты его и не видишь. Это бесконечное пространство существует в середине, когда конечный интеллект путешествует из одного места в другое, ибо оно бесконечно. Если ты откажешься ото всех мыслей, ты здесь и сейчас достигнешь ощущения единства со всем сущим. Обычно только тот, кто понял полное несуществование Вселенной, может ощутить это. Но тебе я покажу это по своей собственной милости». Васиштха продолжил. Лила стала медитировать. Сразу же она вошла в высшее состояние сознания безо всяких отвлечений внимания. Она оказалась в бесконечном пространстве сознания. Здесь она снова увидела царя на троне, окруженного другими царями, приветствующими его, и множеством мудрецов и святых мужей, читающих веды, а также множеством женщин и стражников. Она их увидела, но они ее не видели, потому что собственные мыслеформы видны только себе и не видны окружающим. Она увидела, что у царя было молодое тело, и что при нем были все те, кто был при дворе царя Падмы. Она удивилась, что они тоже мертвы. Снова, по милости Сарасвати, Лила вернулась в свой дворец и увидела всех своих слуг спящими. Она разбудила их и потребовала немедленного собрания всех членов царского двора. Гонцы были разосланы во все стороны, чтобы собрать всех. И очень скоро двор наполнился министрами, мудрецами, слугами, друзьями и родственниками. Увидев их всех вместе, Лила обрадовалась. Васиштха продолжил. Увидев всех членов царского двора, Лила оказалась в затруднении и подумала: «Это странно. Все эти люди, кажется, существуют одновременно в двух разных местах. В том месте, которое я видела в своей медитации, и здесь, прямо передо мной. Как гора видна одновременно в зеркале и вне его, так же это творение видимо и внутри сознания, и вне его. Но какое из них реально, а какое лишь отражение? Я должна это узнать от Сарасвати». Она позвала Сарасвати и увидела ее перед собой. Лила спросила: «Будь милостива, богиня, и скажи мне вот что. То, в чем этот мир отражается, чрезвычайно чисто и неделимо. И это не является объектом знания. Этот мир существует как бы внутри его в качестве отражения и снаружи его как нечто материальное. Но где же реальность, а где отражение?» Сарасвати спросила: «Сначала скажи мне, что ты считаешь реальным и что нереальным?» Лила ответила: «Вот то, что я сейчас здесь, и ты передо мной, это я считаю реальностью. А то место, где сейчас мой муж, это нереально». Сарасвати сказала: «Как может нереальное оказаться результатом реального? Результат имеет такую же природу, как и причина. В этом между ними нет никакой разницы. Что было материальной причиной рождения твоего мужа? Ведь только материальные результаты следуют из материальных причин. Поэтому, когда ты не находишь непосредственной причины результата, тогда, несомненно, причина существовала в прошлом, в памяти. Память подобна пустому пространству. Все созданное здесь есть результат этой пустоты, и поэтому созданное тоже пусто. Так же, как рождение твоего мужа – иллюзорный продукт памяти, я все это вижу как иллюзорный и нереальный результат воображения. Я расскажу тебе историю, которая показывает сноподобную природу этого творения. В чистом сознании, в уголке ума Творца, был однажды полуразвалившийся храм, покрытый голубым куполом. 14 миров были его комнатами. 3 деления пространства были дырами в нем. Солнце было светом. В нем были небольшие муравьиные кучи, как города, небольшие кучки земли, как горы, и маленькие лужи воды, как океаны. Это творение, Вселенная. В очень маленьком уголке его жил святой человек с женой и детьми. Он был здоров и бесстрашен. Он хорошо выполнял свои религиозные и социальные обязанности. Этот святой человек был известен как Васиштха, а его жену звали Арундати. Но это другие Васиштха и Арундати, не те, которые известны по древним сказаниям. Однажды, когда этот святой человек сидел на вершине холма, он увидел у подножия холма разукрашенную процессию, где на огромном слоне ехал царь, а за ним шла армия и остальная царская свита. Глядя на это, в сердце человека возникло желание. Поистину, жизнь царя богата и полна развлечений и славы. Когда же и я буду ехать на царском слоне, и за мной будет идти такая же армия? Через некоторое время этот человек постарел и умер. Его верная жена молилась мне и попросила исполнения того же желания, как и ты, чтобы дух ее мужа не покинул ее дома. Я исполнила это желание. Хотя этот святой был эфирным существом, из-за сильного постоянного желания в предыдущей жизни он стал великим царем и правил огромной империей, напоминавшей рай на земле. Враги его опасались. Для женщин он был ангелом. Против искушений он был стоек, как гора. Он отражал в себе все писания, как в зеркале. Он исполнял желания нуждающихся и был гостеприимен для странствующих монахов. В общем, он был полон праведности. Когда он умер, Арундати тоже отказалась от своего тела и воссоединилась со своим мужем. С этих пор прошло 8 дней. Лила, это тот самый святой, который теперь твой муж-царь. И ты та самая Арундати, которая была его женой. Из-за невежества и заблуждения все это кажется реально происходящим в бесконечном сознании. И ты можешь это считать истиной или неистиной. Лила спросила: «О богиня, все это кажется мне таким странным и невозможным». Сарасвати сказала: «Моя дорогая, я не говорю глупостей, а только истину. Это кажется невозможным, но все это царство существует в хижине святого человека только потому, что он возжелал царства. Память прошлого скрыта, и вы оба снова воплотились людьми. Смерть – это только пробуждение ото сна. Рождение, возникающее по желанию, не более реально, чем само желание». Сарасвати продолжила: «Лила, твой дом, ты, я и все вокруг – это только чистое сознание и ничего более. Твой дом находится в доме святого Васиштхи. В пространстве его индивидуального сознания существовали реки и горы и все остальное. Даже после создания всего этого в доме святого человека он остался без изменений. Поистину, здесь, в каждом атоме, спрятаны миры внутри миров». Лила спросила: «О богиня, ты сказала, что прошло всего 8 дней с тех пор, как умер этот святой. Однако и я, и мой муж жили долго. Как ты сможешь объяснить это?» Сарасвати сказала: «О Лила, как пространство не имеет определенной протяженности, так же и время не имеет определенной протяженности. Как мир и его творение – это только внешний вид, так и момент и эпоха – только воображение. В них нет ничего реального. Во мгновение ока индивидуальное сознание переживает иллюзию ощущения смерти, забывает о том, что случилось до этого, и в бесконечном сознании думает: «Я есть то или иное, и я его сын, мой возраст такой-то» и так далее. Нет большой разницы между ощущением этого мира и ощущением мира другого. И то, и другое – всего лишь мыслеформы в бесконечном сознании. Они похожи, как две волны в одном океане. Поэтому, как эти миры никогда не были созданы, они никогда и не будут разрушены. Таков закон. Их реальная природа – сознание. Как во сне можно увидеть рождение, смерть и разные отношения в очень короткое время, так индивидуальное сознание думает об ощущаемых и неощущаемых объектах в одно мгновение. И сразу после этого оно воображает, что эти предметы и весь мир реальны. Даже те предметы, которые оно не ощущало и не видело, могут оказаться перед ним, как во сне. Этот мир и это творение есть не что иное, как воспоминание, как сон. Расстояния, различные временные интервалы, мгновения, эпохи, возраст – это все галлюцинации. Это один и тот же тип знания – воспоминания. Есть еще другой тип, который не базируется на воспоминаниях о прошлых ощущениях. Это плодотворная встреча между атомом и сознанием, которые потом могут продуцировать свои собственные эффекты. Освобождение – это понимание полного несуществования этой Вселенной как таковой. Но это совсем не то же самое, что простое отречение от существования эго и Вселенной. Последнее – только половинчатое знание. Освобождение – это понимание, что все это является чистым сознанием.